но другого средства не существует. Финн шагнул ко мне, и его обветренное морщинистое лицо почти вплотную придвинулось к моему. Карие в крапинку глаза, вдруг ставшие серьезными, несколько секунд всматривались в меня. Потом он быстро отошел. «Ладно», — сказал он, — «пойдем выпьем». Он повел меня на кухню, откинул голову и взревел так, что стекла звякнули. «А ну-ка, мать, дай этому молодцу кружку пива, иди, я тебя познакомлю. Это же счастливчик Гарри». Миссис Колверт с волшебной быстротой поставила перед нами бутылки и кружки. Я поглядел на этикетку. «Ореховый Эль Смита». И налил себе. Хотя я этого тогда и не знал, но момент был исторический. Первая из бесчисленных кружек орехового эля, которую мне предстояло выпить за этим столом. Миссис Колверт села, сложила руки на коленях и радушно улыбнулась. «Значит, вы телят полечите?» — спросила она. Финн не дал мне ответить. «Еще как полечит! Он их на горькую соль посадил». «На горькую соль?» «Ага, мать! Я так и сказал, едва он подъехал, что лечение будет самое, что ни на есть, новейшее и научное. Им, молодым, да современным, прямо удержу нет!» И Финн с невозмутимым видом отхлебнул эль. Телятам постепенно становилось легче. И через 2 недели они уже ели нормально. У того, кто особенно пострадал, еще сохранились следы слепоты, но я не сомневался, что это тоже пройдет. Снова я увидел Финна довольно скоро. Часов около 3 я сидел с Зигфридом в приемной, когда входная дверь оглушительно хлопнула, и по коридору постучали подкованные сапоги. Я услышал голос, напевающий «Хейти Дидлеранти там», и на пороге возник Финиас. Он одарил Зигфрида желтозубой ухмылкой. «А, приятель, как делишки?» «Все прекрасно, мистер Колверт», — ответил Зигфрид. «Чем мы можем вам служить?» «Мне вот он нужен». Финн ткнул пальцем в меня. «Чтобы он поехал ко мне, да побыстрее!» «Что случилось?» — спросил я. «Опять телята?» «Черт, нет! А уж лучше бы они! Это мой бык! Пыхтит, хрипит, вроде как при воспалении легких, только куда хуже! Смотреть жалко! Прямо помирает!» На мгновение Финн стал совсем серьезным. «Я слышал про этого быка. Элитный шортгорн, призер многих выставок, опора его стада. Я сейчас же выезжаю, мистер Колверт, прямо за вами». «Вот ты молодец! Так я поехал!» Всю дорогу я гнал машину, но Финн уже ждал меня с 3 своими сыновьями. Они угрюмо хмурились, но Финн еще держался. «А вот и он! Счастливчик Гарри собственной персоной, теперь бояться нечего!» Пока мы шли к коровнику, он даже мурлыкал какой-то мотивчик. Но когда заглянул в стойло, голова его поникла, а руки скользнули глубже за подтяжки. Бык стоял посередине стойла, как привинченный. Его огромная грудная клетка тяжело вздымалась и опадала. Такого затрудненного дыхания мне видеть еще не приходилось. Рот его был открыт, с губ свисали сосульки пены, в пене были и широко раздутые ноздри. Он тупо смотрел на стену перед собой, выпученными от ужаса глазами. Нет, это была не пневмония. Просто он отчаянно боролся за каждый глоток воздуха и мало-помалу проигрывал эту борьбу. Он не шевельнулся, когда я поставил ему термометр, и хотя мысли вихрем мчались у меня в голове, я подумал, что вряд ли мне хватит этих 30 секунд. Я предполагал, что дыхание будет учащенным, но ничего подобного не ожидал. «Бедняга!» — пробормотал Финн. — Как каких я от него телят получал.